А что? Я, наверное, думаю, что вы видели это во сне. Я сам тоже думаю, мой милый. Тем более, дядюшка, что, как бы вам это... Вы никоим образом не могли сделать такого безрассудного предложения наяву. Сколько я вас знаю, дядюшка, вы человек в высшей степени рассудительный. Ну да, ну да. Представьте только одно. Если бы узнали это ваши родственники, что бы тогда было? А что бы тогда было? Помилуйте, да они закричали бы все в один голос, что вы сумасшедший, и, пожалуй, посадили бы вас куда-нибудь под надзор. Ах, боже мой, неужели бы посадили? И потом, потому рассудите, дядюшка, могли ли вы сделать такое безрассудное предложение наяву?